10 юрт рода Кеота жались друг к другу в полуношной тундре. На дереве у крайней юрты висел деревянный идол в цветном тряпье, украшенный медными бляхами с колокольчиком, откликавшимся на каждый порыв ветра. Внизу под идолом жертвенные шкурки соболей. Возле юрты стоял на коротких широких лыжах остяк невысокого роста с жидкой бородкой, наверное, собрался куда-то ехать. Увидя начальство, он сбросил лыжи и подошел к воеводе. Сузив живые темные глаза, сказал приветливо: «Здорово, бояр!» «Здорово!» — ответил Бобровский, усмехаясь. «Иска!» — вздернул будто перебитый у лба нос остяк. «Неки!» — Берг перевел. «Это он говорит: мороз, холодно!» Меньшиков смотрел с любопытством. На остяке одежда из разноцветных полос шкур, на полных коротких ногах чулки из меха, туго перехваченные у колен жгутами. Уши малахая свешиваются на плечи, а за плечами лук и колчан со стрелами. «Иска!» — поежился воевода. «Так приглашай в гости!» Остяк понял, закивал обрадованно, пошел впереди Бобровского, Меньшикова и Берха, открыл полог при входе в юрту. Меньшиков низко согнулся, чтоб не задеть головой верхний срез двери. Полный воевода едва протиснулся в нее, а Берх, видно, чувствовал себя здесь как дома. Посреди хижины в печи из глины потрескивали кедровые полешки. Дым от них поднимался вверх, к дырке в крыше с отодвинутой заслонкой, но выходил дым не весь, и Меньшиков закашлялся. Хорошо, что юрта хоть высокая. Александр Данилович выпрямился. Сверху свисали сосульками сажа, едва не доставая головы. В углу стояла берестяная катка с водой, сложенные штабелями дрова. На перекладинах жердях висели сети, меховое платье, холсты, крапивы, шапочки, сделанные из утиных перьев. Оленьи шкуры мокли в чане, лежали на жердях и досках ложа. Хозяин, его звали Абы, показал гостям на медвежью шкуру. «Садыс, бояр!» Потрискивал рыбий жир в светильнике. Пахло сырой тухлой рыбой. Из-за перегородки вышел сын Абыя, юноша лет 20, очень похожий на отца, в рубахе из цветных лоскутков, подпоясанный широким ремнем с металлическими нашивками. «Пох!» пояснил Абы, кивнув на сына. Тот, засучив рукава, показал отцу рваную рану. Абы подсокал, отломил кусок трута, поджег его и положил на рану. Юноша терпеливо ждал, пока трут сгорит. Появилась приветливо кивая женщина с плоским лицом и полноватыми губами. Медные кольца вплетены у нее в косы, выдровая куртка, украшенная ярко-желтой и красной рыбьей чешуей, широкий красный пояс, свитый из китовых кишок, проходит между ног. На голове у женщины платок с бахромой, вакшима, как успел пояснить Берх, а на нем фигурки из олова. «Гетерикимия», общительно улыбаясь и открывая цинготные десны, представил ее Абы. А Берх перевел: «Моя душенька». Жену свою Абы любил и гордился ею. Когда она не имела еще детей, то ушла от Абыя к отцу и стала снова девкой. Ушла потому, что Абы без разрешения отца ударил ее. Но потом вернулась, Абы после этого никогда пальцем ее не трогал. Появился выводок чад, мало-мало меньше, скуластеньких, кривоногих, сопливых, со спинными метками на лице, с черными прямыми волосами, живыми бусинками глаз. А у стены в коробке спал на шкуре еще один младенец. Берг перевел, что хозяин предлагает умыться с дороги. Пояснил, что это делается из общего корыта, кушонки, а вместо рушника здесь употребляют тонкие стружки, шпол. Воевода пробасил: «Нет уж, изволь». И, сев на медвежью шкуру, приказал дюжему казаку Михаиле принести бочонок водки и мешок с подарками. Жена Абыя начала набивать красноватым кудрявым табаком трубку, что висела у нее на железном кольце пояса, а Берх показал Меншикову, вытащив из колчана на стене гудящую стрелу для устрашения птиц и еще одну для охоты на соболей. Наконечник этой стрелы деревянный, чтобы не портить шкуру, стреляя только в нос или глаз зверька. И Абый достал четырехугольную трубочку, выдолбленную из камня с деревянным мундштуком, обтянутым кожей, а сам опасливо поглядывал в угол, где в цветном тряпье в подвешенном ящике спрятан был деревянный шайтан. Не рассердится ли он, что Абый курит чачеры? Хозяйка подала лакомство, капкей, похлебку из сырой несоленой рыбы и ржаной муки. Меншикова едва не вырвало, как только он ее понюхал. А воевода и Берх брезгливо отставили угощение. Потом воевода угостил старших водкой, и Абый сладостно защелкал языком. «Жардиу!» Ребятишкам Бобровский привез побрякушки. В юрту набилось полно народу, и Бобровский раздавал медные копеечные кольца, иголки, огниво. Неописуемый восторг Абыя вызвал напильник для точки стрел. Отдаривали немедля песцом, лисьими лапами, шкурками росомахи и выдры. Берг успел отлучиться в соседнюю юрту и променять там чугунную сковородку на чернобурку, капкан на десяток горностаев. Меншиков только диву давался, завистливо думал, вот то наживо, сам сто. Уже выходя из юрты Бобровской, заметив на куртке маленького инородца прожженную дырку, с отеческой суровостью передала Бою через Берха. «Чего ж так плохо доглядаешь? Ежели в другой раз дырку увижу, выпарю». Показал Михайле на медвежью шкуру, на которой сидел, чтобы унес тот ее в нарты. Они зашли еще в одну юрту, и еще, и везде все повторялось. Наконец, груженные мягкой рухлядью нарты повернули в березов. Собаки, чуя приближение дома, прибавили ходу. Буран намел сугробы. Дуги, огненные столбы северного сияния, устилали снег переливчатым светом, брали в полон стылую луну. На одном из привалов возле костра Бобровский сказал Меншикову, словно одаряя кавалерии, «Ведешь ты себя невзбалмотно, да и за храм спасибо. Если хочешь, можешь избу построить». Меншиков благодарно ответил словами апостола Матфея, «Лисицы имеют норы, птицы гнезда, сын человеческий хочет где-то голову преклонить». «Преклонишь», — пообещал Бобровский. Воевода был доволен собой. Поведает о разрешении Софьюшки, та припадет благодарно. Да и то сказать, не заключенный Меншиков, а ссыльный, не обязательно ему в острожной коморе жить. Яму под фундамент избы, который разрешил построить воевода, продалбливали с великим трудом. Вечно мерзлая земля не поддавала слому. Мог ли думать ссыльный, что дом этот строит и для семьи Ивана Долгорукова, и для Остермана, которых сошлют сюда через несколько лет? Как-то нашел Меншиков в земле серебряную курицу с головой мужчины, зеркало из стали, рукоять меча, конские мундштуки и мудреные монеты. «Уж не Тамерланов ли след?» — подумал он и отнес находку воеводе, может, в Тобольск перешлет. В яме сделали прокладку из бересты, щепы, чтоб при тайне изба не оседала, вбивали сваи. А дальше дело пошло спора. До покупки слюды вставили в окна льдины, по краям облепив их снегом, пропитанным водой, и перешли в новое жилье. Мартын растопил печь, Анна начала жарить рябчика с брусничным вареньем, Саня на лавке, поджав под себя ноги, беспечно щелкала кедровые орешки. Орешки были в желтой пленке, а сами белые и вкусные. Печально думала о своем Мария. Александр вышагивал, брезгливо кривясь, есть чему радоваться, мужичьей избе. А потом пошли новые беды. Наутро после новоселья прибежала с истошным криком Анна, Глафира повесилась.